Королева посмотрела на принца в полном недоумении. «Но этот принц — ты! Увы, сегодня тебе исполнилось 18 лет, и с этого дня любая принцесса может претендовать на твою руку». «Но не на жизнь», — возразил ей сын. «Можете отрубить мне руку и послать ей в подарок». «Мой мальчик, я призываю тебя к благоразумию. В этом возрасте все принцы...» «Но я уже говорил вам, милая моя мама, что я не хочу жениться. Я хочу учиться. Но если уж вам так необходимо заставить меня жениться, то я женюсь только на Таклуше. И пусть мои колбы взорвутся и разнесут к чертям с собачьим весь этот замок, если я не сдержу своего слова». Лицо королевы побелело, как мел. — Ты пугаешь меня, да? Нарочно? Она чуть не заплакала. — Ну, зачем тебе это нелепое существо? У меня от нее мысли приходят. «Но не можешь же ты жениться на мысли?» «На мысли нет», — согласился с ней принц, — «но мысленно могу. И считаю, что этого будет вполне достаточно». Он резко повернулся и ушел. Спица шепнула подруге: «Ты побегай тут, пронюхай, что к чему». «Думайте, все думайте, что теперь делать», — призвала королева. Она сначала величественно сидела на своем троне, но потом вскочила, вынула из кармана широкой юбки большие часы и забегала вокруг. 6 с четвертью, 6 с половиной, 6 3/4, 7. Если мы за 3 минуты ничего не придумаем, наше дело плохо. Опять за окном застучали молотки. Королева даже вздрогнула от неожиданности. Тут жизнь рушится, а они строят и строят. Спица посмотрела в окно. Да как же эта крыша держится на одной-то стене? Ведь этого не может быть. Может, может, — успокоила ее королева. В нашей Недоэтиопии может быть и не такое. Тут в зал то ли вошла, то ли вползла подруга. Вид ее был ужасен. Хромает, рука на перевязи, под глазом синяк, а на лбу шишка. — Что с тобой? — шепотом ужаснулась спица. — Жизнь изучала, — простонала подруга. — Хотела ихней недотепской жизнью пожить. 5 раз столкнулась, 6 раз споткнулась, с 2 лестниц упала, да еще в 3 ямы. Воздух здесь что ли такой? Вздохнешь — споткнешься, выдохнешь — упадешь. Опасное здесь королевство, подруга, чует мое сердце опасное. Тут только и мечтаешь, чтобы ноги поскорее унести. Да как же я в таком виде ноги-то понесу? — зашептала подруга. К принцу беги, умоляй его, упрашивай. Так ведь я же против него. Не станет он меня лечить, он что, ненормальный? Был бы нормальный, может, и не стал бы. А он с детства, без отца, без матери. А играть-то с кем ребеночку? С недотепами да с недотепочками, — тихо объясняла спица. — А как это без матери? — показала подруга на королеву. — А так, отец-то рано умер, а ей не до того было, всю жизнь законы да постановления всякие издавала. — Иди, иди, — подтолкнула спица, — он никому не отказывает и тебе не откажет. Глава 9. Приворотное зелье. Подруга ухромала или уковыляла. Королева печально поглядела на часы. 9 с четвертью, 9 с половиной. Дура я, дура, как же я забыла, — укоряла сама себя спица. У меня же есть приворотное зелье. Принцесса для изготовления такого варева специально надевала свой волшебный передник. Если принц его выпьет, сразу же в принцессу нашу прямо до беспамятства влюбится. «Компот!» — королева крикнула это таким тоном, как будто сделала великое открытие. «Так, Луша, подавай всем любимый компот нашего принца!» Таклуша вносит поднос с разноцветными бокалами и идет с ним по ровному полу, будто она канатоходец. Поднос жутко раскачивается и вот-вот грохнется вместе с бокалами, но в последний момент его подхватила спица. — Господи, что ж ты за недотепа такая! — пожурила ее королева. Таклуша только плечами пожала. Нормальная недотепа. Пришли сюда принца. Пусть немедленно приходит. Ну, так лучше, что сказали, то она и пошла делать. Значит так, — засуетилась королева, — мой бокал красный, а у принца зеленый. Быстро сыпь. Кажется, он уже идет. Спица только насыпала в бокал порошок, как тут же вошли принц и подруга. Вид у нее прекрасный, хоть снова ползи. Принц торжествующе поднял пробирку, как поднимают знамя победы. Вот, за одну минуту помогло. Эту вашу раскрасавицу в порядок привел. Спасибочки вам, ваше величество, — закланялась подруга. Вы будете великим ученым, вот увидите, будете. Только можно мне синячок один хотя бы оставить, начальству предъявить, мол, вот... В каких боях, сражениях была, может, орден дадут, а еще лучше денежную премию. Но на нее уже никто не обращал внимания. Все замерли перед грядущим волшебством приворотного зелья. — Подними свой зеленый бокал, мой мальчик. Мы собрались здесь, чтобы поздравить тебя с днем рождения и выпить за твое здоровье. — Да не хочу я ничего пить. Некогда мне. Там одна недотепка сунула голову в кастрюлю, кисель на дне доесть. — Но это же твой любимый огуречный компот, — уговаривала его королева. — Специально для тебя делали. — Ну, если огуречный, — вяло согласился принц, залпом выпил компот и тут же ушел. Через минуту зелье подействует, и он на всех парусах помчится к нашей принцессе. И так к ней прилепится, что век не оторвешь. Министр посмотрел в окно, и то, что он увидел, отразилось на его лице большим сомнением —